И вот что у нас получилось. Он протянул два рисунка. Линли разглядывал их, пока Нката продолжал. Он сделал с них копии и раздал констеблям, которые сейчас работают на улицах, стараясь отыскать место, с которого исчезла Шарлотта. Другие копии он раздал констеблям, которые проверяют местные ночлежки, чтобы, если получится, узнать имя этого человека. «Пошлите кого-нибудь показать рисунки Ив Боуэн», — распорядился Линли, «а также ее мужу и домработнице. И тому господину, о котором вы рассказывали мне вчера вечером, тому, что наблюдает из окна за происходящим на улице. Может, кто-то из них чем-то нам поможет?» «Будет сделано», — ответил Нката. В коридоре двое из команды криминалистов тащили с верхнего этажа свернутый ковер. Он тяжело, как невыполненное обязательство, давил им на плечи. Линли бросился помогать, Нката с неохотой присоединился к нему. Вместе они вынесли ковер на улицу и затолкали в поджидавший на улице фургон, после чего Нката устроил целое представление из отряхивания пиджака. Стоя на улице, Линли размышлял над тем, что сообщил ему констебль. Действительно, при огромном количестве туристов, блуждающих по этому району в поисках Ридженс-парка, музея восковых фигур и планетария, местные полицейские могли не запомнить случайного бродягу, которому было приказано убраться прочь, но вполне реально предположить, что кто-то все же сумел узнать его по имеющемуся теперь у них рисунку. Он сказал: «Вам придется снова сходить в местный участок, Уинстон. Покажите рисунок в столовой, а вдруг он освежит чью-то память. Тут еще один момент», — заметил Нката, — «и вам он не очень-то понравится. У них 20 добровольцев». Линли тихо выругался. 20 констеблей-добровольцев из числа местных жителей, которые носят форму и ходят в патрулях, как обычные полицейские. Это еще 20 человек, которые могли видеть бродягу. Похоже, с каждым часом сложность дела возрастала в геометрической прогрессии. «Придется вам показать рисунок и им», — сказал Линли. «Без проблем. Будет сделано». Нката глянул на покинутое здание и спросил у Линли: «Думаете, ребенка держали здесь?» «Не знаю», — ответил Линли. «Возможно, но пока нельзя исключить и любое другое место в Лондоне, не говоря уже об Уилтшире». Он машинально полез в карман пиджака, где всегда держал сигареты, пока 16 месяцев назад не бросил курить. Забавно, с каким трудом отмирают старые привычки. Церемония прикуривания тоненького рулончика, начиненного табаком, каким-то образом связывалась с мыслительным процессом. Необходимо было сделать одно, чтобы стимулировать другое. По крайней мере, так казалось в минуты, подобные этой. Нката, должно быть, понял, потому что достал из кармана брюк опал фрут и, ни слова не говоря, протянул Линли, потом вынул еще одну для себя. Они молча развернули конфеты, пока из дома позади них вываливалась бригада криминалистов. «Три потенциальных мотива», — произнес Линли, — «но только один из них по-настоящему имеет смысл. Мы можем предполагать, что все это было неудачной попыткой поднять тиражи осведомитель. Вряд ли неудачной», — заметил Нката. «Неудачной в том смысле, что Деннис Лаксфорд не мог желать смерти ребенка. Но если это наш мотив, мы по-прежнему должны докопаться до вопроса «почему», который за ним стоит. Была ли под угрозой работа Лаксфорда? Перехватил ли другой таблоид часть рекламы осведомителя? Что побудило его устроить похищение? — Может, и то, и другое, — сказал Нката. — Проблемы на работе, снижение доходов от рекламы. Или оба преступления, похищение и убийство, были организованы и в Боуэн ради взлета вверх на волне общественного сочувствия. — Холодно, — прокомментировал Нката. — Согласен, холодно, но она политик. Хочет быть премьер-министром, и все идет как по маслу, но, возможно, она начала терять терпение, решила ускорить процесс с помощью дочери. Такая женщина была бы чудовищем. Это противоестественно. А вам она показалась естественной? Нката задумчиво сосал конфету. Вот что я скажу, — изрек он наконец. Белые женщины, я их не понимаю, черная женщина, откровенно в том, чего она хочет и когда, и как. Да, она даже говорит мужчине как, но белая женщина? Нет, белая женщина — загадка, белые женщины всегда кажутся мне холодными. А Ив Боуэн не показалась вам холоднее других? Показалась. Но, с другой стороны, холодность есть холодность. Степень тут роли не играет. По-моему, по отношению к своим детям, все белые женщины — ледышки. Если хотите знать мое мнение, она такая, какая есть. Вполне вероятно, — подумал Линли, — что эта оценка Ив Боуэн гораздо трезвее, чем его собственная. — Принимаю, — сказал он, — что оставляет нас с мотивом номер три. Кто-то настроен выбить мисс Боуэн из политики. Как она с самого начала и заявляла, кто-то, кто был в Блэкпуле, когда она резвилась там, с Лаксфордом, — подхватил Нката, — кто-то, кто выиграет от ее падения, — продолжал Линли. — Вы уже собрали сведения о Вудвордах? — Следующий пункт в моем списке. — Тогда приступайте. Линли достал ключи от машины. — А вы? — Собираюсь нанести визит Алистеру Харви, — ответил Линли. — Он из Уилтшира. Отнюдь не друг Боуэн и был в Блэкпуле на той конференции Тори. — Думаете, он реальный кандидат в подозреваемые? — Он политик, Уинстон, — сказал Линли. — А разве это связывает ему руки? — Напротив, развязывает, — ответил Линли во всех отношениях. Линли нашел Алистера Харви в клубе «Кентавр», удобно расположенном менее чем в 15 минутах ходьбы от Парламент-сквер. В прошлом резиденция одной из любовниц Эдуарда VII, это здание было настоящей выставкой карнизов Уайта, веерообразных окон Адама и потолков Кауфмана. Его элегантная архитектура отдавала дань временам Георгов и регенства, декоративность во всем от лепнины до ковки, но дизайн интерьеров заявлял о настоящем и будущем. На втором этаже клуба, там, где когда-то в большой гостиной, уставленной мебелью от Хэплуайта, неспешно наслаждались дневным чаем модно одетые обитатели дома, теперь теснились спортивные тренажеры и издавали натужные рыки насквозь пропотевшие мужчины в шортах и футболках. Среди них был и Алистер Харви в спортивных трусах, кроссовках и махровой налобной повязке, которая впитывала пот, стекавший из-под его великолепно подстриженных сидеющих волос. Член парламента с голым торсом бежал по бегущей дорожке лицом к зеркальной стене, в которой занимающиеся могли наблюдать и оценивать свое физическое совершенство или отсутствие такового. Чем, по-видимому, и занимался Харви, когда Линли к нему подошел. Он бежал, прижав к бокам согнутые в локтях руки и вперев взгляд в собственное отражение. Губы раздвинуты то ли в улыбке, то ли в гримасе, ноги топают по быстро движущейся ленте, дышит он ровно и глубоко, как человек, наслаждающийся испытанием своего тела на выносливость. Когда Линли предъявил Харви свое удостоверение, подняв его на уровень глаз члена парламента, тот не остановился и нисколько не встревожился появлением полицейского, только произнес: «Вас внизу пропустили?» «Что тут за охрана такая, черт подери?» — произнес он с явно аристократическим выговором. «Я еще не закончил. Вам придется подождать 7 минут. Кстати, кто вам сообщил, где меня найти?» «Харви имел вид человека, который с большим удовольствием уволит свою невзрачную секретаршу, которая жутко перепугалась, увидев служебное удостоверение Линли, и сразу выложила ему все, что знала. Поэтому Линли ответил: «Ваше расписание не такой уж большой секрет, мистер Харви. Я бы хотел с вами поговорить». Харви не отреагировал на то, что полицейский обладает таким же изысканным произношением выпускника частной школы, лишь заметил: «Я же сказал, когда закончу». Он прижал правое запястье, обмотанное эластичным бинтом, к верхней губе. «Боюсь, у меня нет времени ждать. Могу я расспросить вас здесь?» «Я забыл оплатить парковку?» «Возможно. Но это не относится к компетенции уголовного розыска». «Уголовного розыска, да?» Харви не сбавлял скорости и говорил между четко регулируемыми вдохами. «Уголовный розыск чего?» «Похитителя и убийцы Шарлотты, дочери Ив Боуэн. Мы поговорим об этом здесь, или вы предпочтете побеседовать в каком-нибудь другом месте?» Взгляд Харви наконец-то оторвался от его изображения в зеркале и переместился на Линли. Некоторое время, пока на соседнюю беговую дорожку забирался кривоногий обладатель объемного живота, Харви задумчиво смотрел на Линли. Вновь пришедший повозился с настройкой тренажера, тот заработал, и спортсмен, взвизгнув, побежал. Достаточно громко, чтобы его услышали, если не все находящиеся в помещении, то хотя бы соседний бегун Линли сказал: «Вы без сомнения слышали, что ребенок был найден мертвым в воскресенье вечером, мистер Харви, в Уилтшире, не так уж далеко от вашего дома в Солсбери?» Он похлопал себя по карманам пиджака, как бы в поисках блокнота для записи показаний Алистера Харви, и прежним тоном продолжал: «Так вот, что бы хотел знать Скотланд-Ярд?» «Хорошо», — бросил Харви. Покрутил регулятор бегущей дорожки, скорость замедлилась, и когда дорожка остановилась, член парламента сошел с нее со словами: «Вы хитры, как викторианский уличный торговец, мистер Линли». Он схватил полотенце, висевшее на ограждении дорожки, провел им вверх-вниз по голым рукам и сказал: «Я собираюсь принять душ и одеться. Можете потереть мне спину, а можете подождать в библиотеке. Выбор за вами».